Скажи мне, мама. В год смерти Сталина, 1953, партия призывала сплотиться вокруг ее центрального комитета. Не ведая, что там творится наверху, население страны размежевалось. У одной половины появилась надежда на большие перемены в лучшую сторону. Другая впала в уныние. Вождь всех народов ушел, и неизвестно, найдется ли человек, достойный заменить его. Поговаривали, что вместо отца Иосифа Виссарионовича будет главой державы Василий Иосифович. В печати появилось имя кандидата на пост главы государства, председатель Совета министров Георгий Максимилианович Маленков. Потом лавиной надвинулась хрущевская оттепель, и для глубинки наступили времена предвестия, рукой подать до коммунизма. Лето 1953 года. Амнистия для заключенных. Для них светочем стал Лаврентий Берия. Из Мариинского женского лагеря Кемеровской области освободилась Елена Михайловна Стрельцова. Статью, по которой она отбывала срок, переквалифицировали, как она сама понимала, из политической в заблуждающуюся. Перевели ее на поселение в Чебулинский район, в село Орлово-Розово. Там она и получила приказ об освобождении. Елене ехать было некуда, кроме как к матери. Ей сопутствовала удача. Уже на второй день после освобождения Стрельцова на попутной машине в кузове поздно вечером ехала в Кемерово. Теперь Кемерово стал областным центром. Елена его еще не видела, не знала, где и как живет ее мать и брат. Отца ее убили в Новосибирске, когда Лене было 9 лет. Все те годы, что сидела в лагере, она много раз вела мысленный спор с матерью. Этому спору и сейчас не было видно конца. Сотни вопросов роились в ее голове, но ответов она нашарить не могла. Обида давила и не давала покоя, доставала ее даже больше, чем тяготы жизни в лагере. Она не раз прокручивала эпизод. Прокуренная камера, за столом сидит холеный НКВДшник, напротив она, измученная бессонными ночами, клопами, плохой пищей, нескончаемым потоком вопросов. Коричневые мешки под глазами оттеняли голубизну взгляда. У нее гудит в голове. Страж наклоняется и говорит с иронией и ноткой жалости в голосе, главное, деликатно. «Кого ты прикрываешь?» От него пахнет табаком и кожей. «Врага народа!» «Зачем?» Он все равно не жилец. Против него доказательств достаточно. Каждый старается спасти свою шкуру и оклеветать другого. А ты сгниешь в лагере. Мать от тебя уже отказалась. А ребенка? О ребенке позаботится государство. Отказалась? Мама отказалась? В жизнь не поверю. В жизнь? А документу поверишь? Этого делать нельзя, но ради истины... «Конечно, надеюсь, за собой вы меня не потащите». Он вдруг перешел на «вы». Следователь вынул лист бумаги и положил перед задержанной. «Читайте, только быстро». Он встал и прошелся по кабинету. «Если даже выживешь, кому ты будешь нужна, ну? Надумала?» Даже сейчас, по прошествии такого времени, Елену обдало жаром. Сердце заколотилось, и она вцепилась в борт грузовика. «Мама, как ты могла?» «За что, мама?» Тогда в той камере Елена, собрав остаток сил, сказала: «У каждого человека своя правда, и он поступает так, как велит ему его совесть. Бог им судья, я не предам никого, мать ни мужа». И сейчас она ехала к матери забрать свою дочь, как она думала, та находится у нее. Ненависти на мать не было, осталась хроническая горечь. Осталась и обида, вросшая за эти годы в сердце, как язва, что прорывается, иногда кровоточит и болит, но эта боль уже тупая, ноющая. Не дающая забыть, но и не рвущая на части. Елена утро встретила на вокзале. Кое-как узнала, что ехать ей надо на правый берег. Трамвай ее благополучно доставил почти до самого места. Не скоро, но она напала на верный след. Воскресный день, светило солнце, но шел дождь. Его в Сибири называют «сироты плачут». Регина Севастьяновна отдыхала на даче, стоявшей на краю березовой рощи. Она сидела на диване в легком платье, просматривала журнал «Крестьянка». Дверь была раскрыта настежь. Елена вошла в избу бесшумно. «Ты вернулась? Зачем?» — спросила Регина, мельком взглянув на вошедшую. «Вернулась». «Мама, где Зина?» — не поздоровавшись, спросила пришедшая. Лицо ее горело. Она словно не вопросы, а два позорных шлепка получила по щекам. В дверь только что вышла Вера, невестка Регины. Регина и подумала, что та вернулась. Мать вздрогнула, сняла очки, в которых читала, и стала лихорадочно шарить рукой по дивану. Она много лет считала свою дочь расстрелянной, но потому что вошедшая назвала ее мамой, а голос сильно отличался от Вериного, не поверила, но поняла, что это именно она. Ее дочь, несчастная дочь Аленка. Наконец, другие очки оказались у нее в руке. Еще неясно, увидев лицо вошедшей, она попыталась встать с дивана, но не смогла. «Аленушка, помоги!» Она протянула руки к дочери. Елена подумала, что ее мать парализована, помогла подняться с дивана. Мать бросилась блудной дочери на шею, окаменевшая повисла на ней, долго молчала, потом нервно завздрагивала. Она обрела способность стоять. Целуя лицо, глаза, щеки, Регина медленно и осторожно стянула с головы дочери косынку. «Седая, а я 10 лет по тебе справляю поминки». Мать пригласила сесть дочь на диван. Та попятилась и присела на табуретку, стоящую у двери. Ее глаза тоже были на мокром месте. В избе стояла каменная тишина. Потом Елена поднялась, села рядом с матерью и задала тот же вопрос. «Где Зина?» «Где Зина?» «Не знаю, где Зина». 3 раза подавала запрос, ни ответа, ни привета. «Чего же ты о себе не дала знать-то? Я ведь ее, внучку-то, даже ни разу не видела. Тарас тоже сколько искал». «Тарас?» «Как живет Тарас?» 3 детей, жена. Живут тут рядом, в Кировском, работает на прогрессе». «Вера только что вышла отсюда. Не встретились?» «Хочу видеть брата». «С дороги! Опнуться не успела. Я сейчас накормлю тебя». «Не надо, я сыта. Скажите адрес Тараса, я поеду к нему». «Успеешь, отдохни с дороги». «Я не устала. 10 лет отдыхала в пионерских лагерях. Как единственного родного брата не увидеть после такого отдыха?» «Брата увидишь? Но я же мать твоя, ты воскресла из небытия. Расскажи, как ты жила, что с тобой произошло, где ты была, здорова ли ты? Ты же в детстве была не жилец, а так себе. Помнишь, небось, как ты задыхалась в скарлатине? Ангина, постоянный озноб, лихорадка, а кожа, как твоя, шелушилась, спасу не было. Ты мучилась, а я изводилась, ночей не спала. А барак помнишь?» Мать моталась по избе со сжатыми кулаками. Потом подошла к комоду, достала из верхнего ящика пузырек с кровавой на вид жидкостью, скрылась за кутную занавеску. Послышался звук. Она налила из катки в стакан воды. Была пауза, мать капала в воду лекарство. Елена обвела взглядом комнату. На самом видном месте висел в рамочке ее детский портрет в пионерском галстуке. Она пожала плечами, встала и вышла на крыльцо. По скрипнувшей половице мать поняла, что дочь уходит. «Елена, постой, ты куда?» «К Тарасу». «Обожди, я оденусь». Шли они по каменистой улице. Дочь не замечала, что мать отстает и старается нагнать ее. Она тяжело дышит, но блаженно улыбается. Потрясенная, она испытывает материнскую радость одновременно и жалость. А у дочери грусть сжимается от обиды, от того, что она не увидела свою Зину. И винила мать, досада в сердце закипала с новой силой. Мать, чтобы прервать тягостное молчание, спросила: «Какой он, город Мариинск?» «Большая деревня. 100 лет назад село Кийское. Потом только название сменили на Мариинск в честь царской благоверной. Но последний год я жила в Чебулинском районе, в селе Орлово-Розово». Тараса дома не оказалось. Их встретила его жена Вера. Встреча была теплая, словно Вера и Лена давние знакомки. Они сели пить чай, говорили о том, о сём. Регина Севастьяновна была озабочена, чем-то расстроена и в разговоре участия почти не принимала. Украдкой совала таблетки под язык. А Елена преобразилась. Впервые за долгие годы разлуки мать увидела на ее лице улыбку. Она улыбнулась так, как улыбалась в детстве после болезни. Вошел Тарас, бодрый, веселый, поздоровался, поцеловал в щеку мать, кивнул сестре, сел за стол. Вера налила ему чай, он положил две ложки сахара, взял бутерброд с сыром и стал с аппетитом чаевничать. «У Трошкина все в порядке», — отделался штрафом, — с удовлетворением сообщил он. Взрыв был не по его вине. «Тарас, ты когда подавал последний запрос на Зину?» — спросила мать. «Давно, полгода уже. Глухо. Такой, мол, не числится ни в одном детском доме». «А у вас что, новости какие?» — оживился с надеждой Тарас. «Мама, говорите, вы что-то знаете? Знаете про Зину?» Мать и гостья переглянулись. Тарас всмотрелся в гостью, видя у той повлажневшие глаза, изумленный застыл. «Неужели? Не верю. Жива? Воскресла? Лена, ты ли это?» «Лена, Леночка, сестренка!» Он выскочил из-за стола, схватил свою старшую сестру, стал кружить по комнате. Глядя на ее седины, все еще не верил, что это его сестра. Поцелуи, слезы радости. Вбежали дети, мальчик, девочка с котенком на руках и еще мальчик с перевязанной головой, тупо уставились на незнакомку, что кружит по избе их папка. «Вот, ребятишки, ваша тетка Лена воскресла». «Которая умерла?» — спросила Оля. «Она. Только вот она, жива». Вера выскочила на кухню и вернулась с тремя брусочками белой пастилы. «Вот вам от тети Лены. Пойдите в свою комнату». Но дети не послушали мать. Они расселись на полу около тети Лены и бабушки Регины. Когда немного поутихли эмоции, взрослые долго еще рассказывали о поисках Зины, о переменах, произошедших за те годы, пока Елены не было с ними. Елена больше молчала и слушала. Когда она помогала Вере унести чашки, увидела маленькую комнатушку рядом с кухней, дверь в которую была занавешена занавеской. Вера сказала, что эта комната пустует, раньше это была кладовка, а теперь они решили сделать из нее ребячью комнату для Оли. «А можно я пока поживу у вас?» — спросила Елена. «Да сколько угодно». «Мама, я останусь у Тараса». «Воля твоя, раз ты так захотела». Регина смущенно засуетилась. «Ну, я пойду». «Мама, я провожу тебя. Мне надо проведать Ольгу Семеновну, это по пути». Вера удивленно оглядывалась то на мужа, то на Елену. «Почему мама так быстро заспешила?» — удивилась Елена. «У нее там постельная собачка, Гавка. Третий год у нее живет. Она в ней души не чает». «Я ее не видела». «Днем она у нее в парнике отдыхает. А ты когда приехала?» — поинтересовался Тарас. «Сегодня утром», — ответила Елена. «А маму разыскала к вечеру». «А ты разве у мамы не поживешь? Она будет очень рада». «Нет, не хотелось бы». «Да ты что?» — вскинулся Тарас. «Лена, нельзя так. Всем нам нелегко было, и ей тоже досталось на ковришке. Не обижай ее. Хотя бы первое время поживи. Знаешь ты, нет ли, что ее из-за тебя отстранили от врачебной практики? Главный врач заступился за нее, со скрипом оставили в ординаторской. Это уже во время войны, когда квалифицированных врачей не хватало. Поставили ее заведовать отделением в госпитале. Ты знаешь, как на первых порах было трудно с госпиталями? Жители из домов несли все — посуду, мебель, постельное белье, всякие стиранные тряпки вместо бинтов. В июле 41-го был открыт эвакогоспиталь номер 1230. Начальником его была утверждена гинеколог рудничной больницы Горбунова, и в числе 15 врачей была и наша мама. В Кемерово из Новосибирска направил ее институт повышения квалификации врачей. Она вела какие-то курсы, заведовала одним из пяти отделений. Мама наша была военврач третьего ранга. А когда в апреле 43-го госпиталь передислоцировали в Мариинск, Маму забрали в обком профсоюзов. Тогда Кемерово стало областным центром. Это в январе 43-го года. «Лена, у мамы больное сердце, а ты огорчаешь ее. Собирайся, пойдем. Где у тебя вещи?» «Узелок мой там, на даче, в сенях». Мать сидела в темноте, все на том же диване. Тарас включил свет. Регина была без очков, глаза опухшие, волосы распущены. Елена заметила, что они покрашены. Рядом с ней лежала маленькая собачонка. Она вскочила, взъерошилась и залаяла на незнакомку. «Гавка, уймись!» Регина нежно шлепнула ту, но собачка не унималась. «Агафья, кому сказала? Свои! Лежи тихо!» Регина поднялась, обняла Елену. «Видишь, свои!» — сказала, глядя на Гавку. Принесла с улицы примус. «Вари чай!» — приказала сыну. «Мама, да мы только что из-за стола!» «А я не видела, забыла. И стол-то был не матушкин». Утром мать и дочь поехали на левый берег, где у Регины Севастьяновны в самом центре Кемерово была двухкомнатная квартира. На самом видном месте на стене висел ее портрет, копия того, что на даче. Только здесь галстук был покрашен кумачом, постарался Тарас. Елена осознала, что у матери осталась только эта фотография. Альбом с остальными она оставила у себя в Томске, и теперь неизвестно, где он. А эта фотография — увеличенный снимок со школьной доски почета. И почему-то нелепо рядом с ее портретом висел портрет Бориса Бабочкина в роли Чапаева. «Лена, занимай какую хочешь комнату. Можешь зал, можешь спальню». Мать не скрывала радости, суетилась, хотела угодить дочери. В родном доме Елене душевно показалось неуютнее, чем в тюремной камере. Она много раз намеревалась спросить об отречении матери от дочери, но что-то ее сдерживало. В ее сознании крепко зарубились слова матери, которыми она встретила Елену. «Вернулась? Зачем?» Елена понимала, что это недоразумение, но такую встречу она предполагала и опасалась ее. Собачонка Гавка показалась ей соперницей, мол, ее, Еленина, место заняла эта тварь в сердце матери. Гавка не приближалась, а выглядывала из-за кресла и внимательно следила за каждым жестом Елены. Первая ночь в родительском доме. Елена, раскинувшись, лежала на раскладном диван-кровати. Не спалось. Она села, закурила. Из спальни вышла в длинной белой сорочке мать. Молча села напротив дочери в мягкое кресло. «Не спится?» Через большую паузу заботливо спросила мать. «Чего-то, ага. Давно куришь?» «Не помню. Наверное, как забрали Сергея». «За что его?» «Ни за что, раз реабилитировали». «Но ты-то за что пострадала?» «Я знала, что его оклеветали и не хотела быть предательницей, как некоторые родители отрекаются от своих детей». «Да, знаю, и такие были», — Регина глубоко вздохнула. «Были», — согласилась Елена и закашляла. Кашель был нервным и продолжался, и продолжался. Регина встревожилась, налила в стакан микстуру, подала Елене. Впервые за много лет погладила ее по голове и прижала к своей груди. Елена перестала кашлять. Обе женщины плакали, стараясь этого не показать друг дружке. Елена стала замечать, что ее мать тщательно с мылом промывает ее пепельницу и всегда освобождает ее, если в ней находится хоть один окурок. И незаметно для нее проветривает комнату, даже если на дворе непогода. Она стала чаще ночевать у брата. И Тарас однажды заметил: «Лена, ты слишком много куришь. При матери не вздумай топить свое поддувало, ей это вредит». Елена перешла жить к брату постоянно. Занимала ту комнатушку, что рядом с кухней, и была довольна. В середине января Тарас с семьей и Елена приехали поздравить мать с днем рождения. Вечером за Тарасом пришла легковушка, Елене места не нашлось. И она осталась ночевать у матери. Они долго говорили на разные темы, но Покат был на больную, и он оказался круче. «Мама, сдается мне, что вы живете тоской по прошлому». «Елена, ты обижена на все на свете. Я тебя понимаю. Тебя раздражает все, а главное то, что другие живут, сообразуясь с обстоятельствами и обстановкой, мирятся с временными трудностями, надеются на лучшее. Ты напугана и не имеешь представления о реальной жизни, оторвалась от всех. Нет, это вы оторвались от народа, который упрятали за решетку, как зверей. Боитесь, что народ вас без этого не поймет. Дочь говорила без эмоций. Непонятливых и надо оградить от общества, строящего новую жизнь. Кто может агитировать обратно к каменному веку? Только неразумные да сбитые с толку. «Мама, вы в стаде, а я на воле, окруженная этим стадом. Вы по своей нужде, блея, идете к светлому будущему, хотя оно для вас темно. Ваше будущее, мама, кот в мешке. Вы называете его светлым, но вы не представляете, какого оно оттенка. Желтого, коричневого, хаки или серенького. Это мечта, а мечтать вольно о чем угодно». Елена говорила рассудительно и не зло. «А ты живешь без мечты?» «Вы продолжаете мечты коммуниста-утописта Жана Мелье. Представляете ли вы, что этот человек был чокнутый? Мама, вы-то уж наверняка знаете, что ваши социалисты-утописты утопили вас в своих идеях. И многих из вас не волнует и то, что реальный коммунизм, который вы строите, не соответствует идеалам социалистов-утопистов». «Аленушка, ты отстала. Ты не знаешь, что тебя ждет в будущем». «А вы знаете?» «Знаем». «Но вы же не хотите выслушать, затыкаете уши. Пойми, бунтовать и возмущаться легче, чем помогать делу. Указывать пальцем и советовать, что и как надо делать, может каждый, но сделать этого он сам не способный. Если он способный на что-то, будет свое дело делать молча. Завтра вы поставите нужного вам вождя. Но вы откуда уверены, что этот человек будет вас слушать?» «Тебе известно, что советская власть сделала больше, чем предыдущие целые поколения?» «Мама, вы помните слова? Познайте истину, и истина сделает вас свободными». «Я истину происходящего познала и свободна сама в себе. Имею право на выбор, хотя вы лишаете меня этого права». «Не смеши. Я лишаю тебя?» «Хотя и в меньшей мере, да. Это неосознанно. Но дело не лично в вас». Елена надолго замолчала, а потом спокойно и неуверенно спросила. «Мама, вы тогда меня любили?» «Тебе не стыдно задавать этот вопрос?» Регина заморгала и отвернулась от дочери. Ее очень задело. Разве не из-за любви к ней она умоляла дочь покаяться и отказаться от упрямца, от неразумного, одолевшего ее дьявола? Глубоко, как после плача, мать вздохнула и повернулась к дочери. Глаза были сухие. Наступила гробовая получасовая тишина. Но молчаливый диалог продолжался. Это было заметно по поведению матери и дочери. Потом, сдерживая себя, Регина спокойно проговорила. «Ты разве не замечаешь, как далеко мы шагнули? Вспомни те года, а ведь мы одолели такую войну». «Одолели. А какими жертвами?» «Да, мы движемся быстро, но движемся не туда, куда намечали. Вы поете в коммуне остановка вашего паровозика? Что, остановитесь, разложите чемоданчики, и для вас кончилась цель? Это Вавилонская башня до небес. Кто из вас знает, какое расстояние до небес? Где начинаются небеса? Я, окруженная стадом, тоже иду туда, куда неизвестно». «Вот тут ты и расписалась. Идти надо к цели назначения, знать и видеть эту цель». «Куда, как, зачем?» «Да, вы продвигаетесь с удовольствием, с энтузиазмом, пусть даже показным, а я по принуждению, невольно». «Ладно, мама, мы без компаса полезли в дебри». Дочь отчего-то захохотала и стала одеваться. «Ты куда?» — встревожилась мать. «Пойду покурю, а вы ложитесь спать. Утро вечера мудренее». Рано утром Елена, по-казенному заправив диван кровать, съела яйцо всмятку, выпила стакан чаю, попрощалась с матерью, ушла. Мать перенесла постель в спальную, подняла свой матрас взбить и перестелить по-новому. На панцирной сетке обнаружила бумаги. удивилась, как она могла положить их туда и забыть. Она стала читать лист, лежавший сверху. Машинописный текст, слабо пропечатанный, и все же разобрать было можно. Методов управления отшатнулись миллионы, и друзья стали заклятыми врагами. Регина заинтересовалась, вошла в зал, села в кресло. «Товарищи по крови, снимите ваши шапки и станьте на колени перед страданиями народа и ваших товарищей по борьбе. Это вы же виноваты в их муках. Перед вами реки крови и слез. Помогите. Не ждите циркуляров и инструкций. Директива чрезвычайного съезда одна. Сталин и сталинцы должны быть уничтожены». Регину охватила вожделенная жуть. «Это непременно Еленины бумаги. Но зачем? Чтоб я на них спала? Специально или забыла?» Женщина хотела эту крамолу сжечь, уничтожить, забыть. Но ее любопытство вернуло в молодость. И стоя у окна, она продолжала читать. «Наша власть не советская, а большевистская, и притом тех большевиков, которые подхалимствуют и раболепствуют перед Сталиным, истребила и продолжает истреблять многих честных сторонников советской власти, социализма и коммунизма. Эта власть в нарушении Конституции сотнями тысяч арестовывает в огромном большинстве случаев ни в чем не повинных советских граждан, ссылает и расстреливает их». Только теперь Регина осознала, что они с дочерью по разным сторонам баррикад. Им только кажется, что они слышат друг дружку. Она старалась понять душевный надлом Елены, стала осознавать внезапный уход ее дочери из дома. Регина твердо решила отхлопотать для Елены квартиру и пошла по инстанциям. Елену приняли на работу в больницу, определили в отделение геронтологии. Старички, старушки, инвалиды войны и труда общались с ней с удовольствием, делились наболевшим. Елена внимательно выслушивала своих пациентов. Однажды Регина, приехав к сыну в гости, с загадочным лицом спросила у дочери: «Ленок, тебе окончательно нужно определиться, где жить, у брата с невесткой или у меня?» Она сделала интригующую паузу. «А может, в своей квартире на левом берегу, но в конце города?» Справили новоселье, обставили квартиру, бывшей в употреблении мебелью. Изо всех сил старался Тарас. Что-то он привез из своей квартиры, что-то из материной, а что-то еще откуда-то. Вера постоянно была рядом. Планировка квартиры, расстановка скудной мебели — дело ее рук. И вот Регина Севастьяновна сообщила дочери обнадеживающую новость, что из новосибирского детского распределителя девочку Зину увезли в Забайкалье под фамилией Михалева. «Не пора ли нам вспомнить Шиловский детский дом?»